Глава 27. По общей молчаливой договоренности интимные подробности в общей гостиной не обсуждались. Растрепанный вид девушки или учителя не замечали. Если Виктории что-то не нравилось, она говорила об этом тому брату, который был с ней в этот момент. Братья прислушивались, и почти 2 месяца все было прекрасно. Магия подчинялась, девушка училась, а псы короля изрядно помягчели нравом. Однако такой светлый, сияющий мир оказался очень хрупким. В один из солнечных дней Брейт, увлекшись образом серого волка, перегнул палку, догнал Викторию в лесу, схватил и подвесил девушку за руки на ветку дерева, спеленав с помощью своей магии. Вика задергалась, попыталась вырваться, и тут старший маг действительно напугал ее своим приближением. На слова он не реагировал и даже небрежным жестом заткнул ей рот магическим кляпом. Страх стал триггером для магического всплеска. Виктория взорвалась дикой силой и заморозила все вокруг на полмили. Деревья стояли, сверкая льдом, а рядом валялись насекомые, животные, птицы. Сама девушка облеклась в ледяную броню, стряхнула пот и кляп, приставила ледяной клинок к сердцу зверя и запретила ему подходить близко. Потом медленным шагом вернулась к дому и приказала Пирну приготовить магомобиль. «Мы возвращаемся в столицу. Я желаю видеть короля», — сказала она и ушла к себе в том же сияющем ледяном доспехе. Брейд шел за ней следом, но не приближался. Что-то такое горело во взгляде куклы, отчего робела даже звериная половина. Пока растерянные младшие пытались выяснить у старшего, что же произошло, слуга подал авто. Девушка вышла, закутанная в плащ поверх своей ледяной брони, села на заднее сиденье и уехала. Брейд нарычал на младших, кинулся догонять авто, но было поздно. Птичка упорхнула. Догонять ее в зверином облике было опасно. Забывшись в погоне, монстр мог причинить девушке боль, а другого способа покинуть загородный дом не было. За верховыми зверями нужно было идти в деревню, договариваться, платить или же проделать весь путь до города пешком в человеческом облике. В пути Виктория вдруг поняла, что гнев иногда плохой советчик. Приедет она во дворец, а ее развернут. И ладно, если просто развернут. Куда идти? Пирн. «Криори или Раи?» — решительно сказала девушка. «И побыстрее». Слуга пощелкал чем-то на приборной панели, и магомобиль взревел, разгоняясь. «Вот так-то лучше». По счастью, тетушка братьев Лемьер оказалась дома. Встретила гостью с легким удивлением, но через долю секунды на ее лице появилось понимание. Ледяной доспех никуда не делся, лишь слегка истончился. «Довели. Идем на террасу, выпьем тсай и поговорим». Машину и Пирна тетушка виртуозно отправила обратно. И уже через 5 минут ее дворецкий сервировал стол на уютной застекленной веранде. Риора Лерая молчала, молчала и Виктория. Девушка пыталась подобрать слова и не находила их. Уместно ли рассказать родственнице мужчин то, что происходило в загородном поместье, и почему, и отчего она сбежала оттуда буквально в одной тунике? Когда слуга ушел, тетушка разлила цай, придвинула к Вике тарелочку с бутербродами и задумчиво посмотрела в сад. «Вижу, обучение шло успешно», — сказала она. «Магическая аура стабильна, контур четкий. И судя по тому, как сидит твой доспех, ему уже несколько часов?» «Да», — немного смущенно ответила Виктория. «Я испугалась». «Понимаю», — тетушка, вздохнув, пригубила чай и решительно оборвала расшаркивание. «Кто?» «Что кто?» — напряженно вскинулась Вика. «Кто был в твоей постели и кто напугал?» «Были все», — выпалила девушка и зажмурилась, ожидая шокированных криков. «Они же хищники. Выберу одного, разорвут». «Умница!» — неожиданно сказала Риора Лерая. «Все правильно поняла. Могли порвать и тебя». «А напугал Брейд», — немного успокоившись, сказала Виктория. «Он и раньше любил в добычу поиграть или в погоню, но тут...» «Забрала, упала», — догадалась тетка. «Вот уж, идиот племянничек». Риора вытащила из фарфоровой шкатулки фарфоровую же трубочку с длинным мундштуком, набила душистым табаком, закурила и, любуясь кольцами дыма, подвела итог. «Экзамен мальчик не сдал. Ты его и видеть теперь не захочешь, а младших он сам не подпустит. Остается два пути — пожить у меня до окончательной стабилизации, а потом идти на прием к их величествам и торговаться за самостоятельную жизнь. Или иди сейчас. Король буквально вчера интересовался, как у тебя идут дела». «Сейчас», — выпалила Виктория, и на этом ее спокойная жизнь закончилась.